последнее время представителей консервативного блока Южной Кореи, которые оказывали всевозможную помощь Пак Кын Хе, надругаются над общественностью, пытаясь спастись от нынешнего критического состояния. В этой связи Институт по вопросам объединения Родиной распространил 20 апреля обвинительный акт, тягчайшие преступления южнокорейской власти, которая до предела разрушила жизнь народа и экономику страны, наступая на интересы нации. В нем говорится, сейчас представители консервативного блока Южной Кореи, в том числе партия Свободной Кореи и партия Правды, в преддверии президентских выборов громко заявляют так называемую свою решимость добиться стабильности жизни населения и оживления экономики. Это есть очередной вызов желанию народа, стремящегося к новому обществу и новой политике. В обвинительном акте на основе конкретных данных аргументируется, как предатели нации довели жизнь населения и экономику страны до наихудшего состояния. В нем далее отмечается, с таким же духом и порывом, с которыми свергнули Пак Кын Хе с президентского престола мощью свечи и правды, жителям Южной Кореи следует нанести окончательный сокрушительный удар по консервативным силам, приспешникам Пак Кын Хе и построить новое общество, где на должном уровне будет осуществляться право трудящихся на существование.